Глава 14. Ярослава. Утром следующего дня я обустраиваюсь в новом домике. Сижу в кресле Тамерлана, откидываюсь на спинку и прокручиваюсь на несколько градусов влево, затем вправо, примиряясь и устраиваюсь поудобнее. Кресло с плотной кожаной обивкой, хотя и выглядит респектабельно, категорически не подходит для долгой работы. Слишком жесткое, как будто создано для того, чтобы прокачивать силу воли владельца. Конечно, чертоги минималистичны до скукоты. Ни грамма уюта, к которому я привыкла в оазисе. Но лучше уже работать тут, чем посреди стройки. На поверхности стола Тамерлана нет ничего лишнего. Несколько ручек и остро заточенных карандашей лежат так ровно, словно их по линейке подровняли. Статуэтка бога Одина и закрытый ноутбук. У Тамерлана во всем и всегда порядок. Он любит контролировать. Однако я собираюсь совсем нескромно влезть в его привычный уклад и немного похозяйничать. На коленях у меня уютно устроился Локки, пушистый комок наглой харизмы, который с упоением мурчит, пока я начесываю его за ухом. Пышный хвост медленно качается из стороны в сторону, как метроном, задавая бойкий ритм моим мыслям. Рядом, на столе, какой-то смелый полосатик обнюхивает Одина, а еще один, худощавый черный кот с обмороженными ушами, демонстративно топчется по ноутбуку Тамерлана и скручивается клубочком. Под шкафом мелькает рыжий хвост. Кто-то из кошачьего братства устроил себе там укрытие. На подоконнике сразу двое. Один грациозно облизывает лапу. Второй задумчиво смотрит в окно, глядя на людишек-муравьев внизу с таким выражением на благородной морде, словно перебирает способы подмять человечество под себя. На мгновение мне становится даже жаль Тамерлана. Его идеально выверенный мир потрескался и пропустил внутрь хаос. Но, судя по его характеру, с этим он справится. А вот со мной вряд ли. «Что за хрень здесь творится?» — доносится из коридора разгневанный голос Тамерлана. Наконец-то. Сам правитель чертогов пожаловал. «Ярослава Андреевна вам все объяснит». «Ох, Ярослава Андреевна! Уж пускай постарается». Дверь распахивается. Локи настороженно поднимает мордочку и чуть распушается в холке. Тамерлан в замешательстве замирает на пороге, пока я с триумфом прокручиваюсь в его кресле, незамутненно моргая. «А вот и виновница беспорядков!» — щурится. «Ты заблудилась!» «Нет, просто раз уж у нас идет ремонт, я подумала, ты будешь рад принять меня и мою команду на время в чертогах». Он хмурится, будто не верит своим ушам. «А скажи мне на милость, почему этот ремонт затеяла ты? Отдуваться должен я!» Медленно чешу Локи за ушком, и тот, успокоившись, снова кладет голову на мои колени. «Ну как? Дата моего ремонта в заявке вдруг сместилась на месяц». «Все еще не понимаю, каким боком здесь я?» «Не нужно притворяться. Я прекрасно знаю, что это с твоей легкой подачи бригада рабочих прибыла раньше назначенного срока». «Яра, я искренне ценю, что ты считаешь меня таким первоклассным стратегом. Однако к твоему ремонту я не причастен. Нужно было внимательнее заполнять заявку». «Только не надо делать из меня идиотку», — шиплю я, чувствуя, как раздражение вскипает где-то под ребрами. «Если у тебя не хватает храбрости бороться за тендер честно, то хотя бы признай, что ты трус и пытаешься слить меня по-быстрому». Тамерлан с усмешкой качает головой. «Ты правда думаешь, что у меня есть время на то, чтобы сидеть и планировать мелкие пакости?» «Значит, настаиваешь, что не причастен к этому? Наверное, так же, как и к тому, что Кравцов внезапно решил переметнуться из моей команды в твою?» «Что?» Тамерлан в недоумении приподнимает бровь. В голове всплывает вчерашний вечер. Голос Кравцова в трубке и его подчеркнуто деловой тон. «Ярослава Андреевна, я принял решение. Считаю, что в команде Тамерлана смогу лучше реализовать свой потенциал». «Конечно, Он отрицал до победного причастность Тамерлана к своему внезапному решению. Но я прекрасно понимаю, что без давления или манипуляций со стороны команды конкурентов не обошлось. Тамерлан просто решил оставить меня без ключевого игрока в команде. Без единственного инженера-строителя. «Кравцов очень преданный и надежный человек». Перекладываю аккуратно локти с одной коленки на другую. «Если он решил уйти, значит, на него кто-то серьезно повлиял. И я догадываюсь, кто именно». «Бред какой-то». Тамерлан устало разводит руками. «Ты уже не знаешь, к чему прицепиться». Я кидаю на него тяжелый взгляд, полная решимости не отступать. «Ты просто не оставляешь мне иного выбора. Факты, Тамерлан, факты. Я знаю, что для тебя самое важное – победа». Он отмахивается, закатывая глаза. «Ладно, понял. Конструктива у нас сегодня не получится. Впрочем, как всегда. Объяснишь мне хотя бы, что в моем офисе делают все эти кошки?» «Они тут живут. Пока в кошачьем приюте идет ремонт, наши пушистые друзья будут здесь». Тамерлан в упор смотрит на Локи. Локи на Тамерлана с довольным кошачьим прищуром. «Да ты издеваешься!» «Нет, просто решаю проблемы доступными мне способами». «Окей». Тамерлан делает резкий выдох, сцепляет руки за спиной. «Если тебе от этого станет легче, давай. Я скажу, что это все я. Да, это я заказал бригаду рабочих. Я переманил твоего Кравцова. Ты довольна? Теперь можешь убрать кошек и свою команду из чертогов». Качаю головой, картинно вздыхаю. «А куда же мы пойдем, Тамерлан? Некуда. Кошек лишили дома. Нас, впрочем, тоже. Так что хочешь ты этого или нет, а я собираюсь обустроиться в твоем кабинете. Вот, думаю, пару интерьерных картин сюда повесить. А еще, пожалуй, заставлю все фикусами». Кажется, у Тароева чуть дергается левый глаз. Локи, издав ленивое мяу, прыгает на стол Тамерлана и с размаху бодает фигурку Одина. «Нет, нет, нет!» Тамерлан в два широких шага пересекает кабинет, хватает статуэтку и прижимает ее к груди с трепетной бережностью. «Усатый, кыш! Это кощунство! Так, и где же, по-твоему, должен работать я, раз уж ты узурпировала мой трон?» «Ты должен был подумать об этом до того, как начал вставлять палки мне в колеса. Теперь принимай последствия своих решений». Тамерлан одергивает полы пиджака, подравнивает галстук. Осматривает свой кабинет так, словно видит его впервые. «Что ж, Ярослава Андреевна, прекрасно. Значит, будем работать вместе. И я не знаю, кому из нас от этого будет хуже».